Бесспорно, что на вечах отцы решали за сыновей, и даже старшие братья за младших и дядья за племянников. Но этого нельзя выводить из слов киевлян Изяславу Мстиславичу. «Не можем на Владимирово племя руки поднять, а на Ольговичей хоть и с детьми». Как это думает господин Сергеевич? Ибо в таком случае надобно было бы предположить, что обыкновенно ходили в походы одни старики, а на Ольговичей пошли бы и сыновья, 30- и 40-летние. Ясно, что это выражение фигурное, даже и малых детей поведем, хотя на деле этого быть не могло. Видим, что вече собирается в важных случаях для города, например, после потери князя, когда граждане оставлены самим себе, как то случилось с владимирцами на Волыне в 1097 году, в крайней опасности, как, например, когда в том же году Ростиславичи послали сказать тем же владимирцам, что они должны выдать злодеев, наустивших князя Давыда ослепить Василька. Наконец, вечем называется всякое собрание недовольных граждан против князя или другого какого-нибудь лица. На такие вечи начали смотреть после как на заговоры и восстания, когда в северо-восточной Руси точнее определились отношения. Новгородцы в глазах северо-восточного народонаселения являются вечниками, крамольниками. Веча принимает значение крамолы, волнения народного. Но иначе смотрели на это в описываемое время. В 1209 году сам Всеволод III дал новгородцам позволение управиться с людьми, заслужившими их негодование. И летописец говорит при этом, что великий князь отдал новгородцам их прежнюю волю любить добрых и казнить злых.